Глава третья. Триана. «Триана?» — кто-то звал меня, словно сквозь туман. Я сделала усилие и разлепила глаза. В нос ударил терпкий запах благовоний, а перед глазами поплыли и закружились белые стены. Университетский лазарет. Я сразу узнала это место. Подрабатывала здесь на выходных, помогая ухаживать за больными. Небольшая прибавка к стипендии, но в моем случае даже небольшая прибавка существенна. «Триана!» Ну, наконец-то пришла в себя. Этот слегка ворчливый голос был мне хорошо знаком. Старшая лекарка Мала, постоянно шпынявшая меня за малейшие ошибки. Правда, сейчас в голосе Малы проскальзывали по-настоящему встревоженные нотки. Я вздохнула с облегчением. Раз со мной говорит старшая лекарка, а в палате еще нет ни одного дознавателя королевской тюрьмы, значит, все не так плохо. «Что с даром? Он жив?» — выдавила я на удивление хриплым, будто бы не моим голосом. «На самом деле плевать мне на дара. Он чертов придурок и таким останется. А вот становиться убийцей совсем не хотелось». Мало пренебрежительно фыркнула. «Ишь ты! Едва в себя пришла, как первым делом про мальчишку спрашивать. Он что-то о тебе так не беспокоился». «Так он в порядке?» Это меня сильно обрадовало. Если я бы не справилась, и драгоценный отпрыск семьи Фальверт отправился на тот свет, ответила бы я по полной. А может, не только я. И мать, и сестер бы в покое не оставили. «Что останется с этим зазнайкой?» — махнула рукой Мала. «Вылетел отсюда в первый же день и пары часов не пробыл. Ну куда ему наш лазарет? Ему сразу мамаша с папашей лучшего целителя прислали. Хотя, говорят, целитель тот ему не самый хороший диагноз поставил. Разбираться будут». Она не без сочувствия посмотрела на меня. Этот взгляд ясно давал понять. «Разбираться будут со мной». «Но ведь я не виновата. Я же спасла его. Он сам полез под заклинание». Я твердила это и с отчаянием понимала. «Никому эти жалкие оправдания не интересны. Какому-нибудь Фальверту достаточно приподнять бровь, и меня вышвырнут отсюда под зад. Срочно надо бежать к ректору. Если кто-то и сможет меня защитить, то это он». «Куда?» — мотнула головой Мала, когда я поделилась с ней своим желанием. «Тебе еще лечиться и лечиться. Да и кто тебя станет слушать?» Я откинулась на подушке. Что-то подсказывало мне, что Мала права. «Кто станет слушать меня? Изгоя?» Единственного человека на все четыре курса. Хватит и того, что мое поступление в университет темных два с лишним года назад так взбаламутило общественность, что активисты людей до сих пор использовали мое имя как стяг. Для персонала, таких же, как Мало, людей, таких, как моя мать, я была символом, надеждой на светлое будущее, на то, что когда-то мы сможем и в самом деле стать наравне с темными. Не на лживых словах политиков, как сейчас, а на деле. Зато для каждого из темных я была выскочкой, которую необходимо уничтожить. Все эти два года каждый первый пытался показать мне мое место, и только огромным трудом мне удалось до сих пор никого не убить и не подставиться самой. До сих пор удавалось. Что получится на этот раз, знает один лишь профессор Сартер и боги на небесах. Да уж, когда-то я была полна намерений изменить все для нас. А теперь хочу лишь того, чтобы мне дали спокойно доучиться.